105. Доставка груза. Теперь они в равновесных условиях, ибо последний солдат в панцире, Саша Усаткин, сражен наповал. Морячки или морская пехота, бог знает, кто сейчас против них воюет, наконец-то решились использовать подвесные самолетные многоствольники. По крайней мере, одну штуку. Если дело пойдет так и дальше, то для пулемета здесь работы на пару минут. Но даже без пулемета теперь без роботизированного костюма не получится спокойно стоять под пулями и выцеливать очередную жертву. Ныне значение имеют только количественный перевес и плотность огня. Счет все равно на минуты. Но впереди подрабатывающий сапером Феликс Кашкарев уже обезвредил приткнутые на медне мины. Только пыхает специальная термитная, дабы прожечь загораживающую дыру смоленистую стену. Передовой пехотинец выставляет вовне штыревую камеру наблюдения, но там за бортом нет никакой засады. Только медленно течет вода двумя метрами ниже. В распоряжении пульсара минуты, но недопустимо экономить секунды за счет нарушения задуманной технологии отхода. Вначале тюки с лодками крепятся тросом, а уж потом сбрасываются вниз. Как только специальный датчик оказывается в воде, производится нечто похожее на беззвучный взрыв, но ни дыма, ни огня. Однако большая полупрозрачная лодка возникает мгновенно. Прыгать на нее с такого расстояния не стоит, все же слишком тонка оболочка. Страхуясь тросами-паутинками, вниз идет первая двойка. Один с плазмобоем внимательно следит за окрестностями. Кто знает, может быть, сейчас из какого-нибудь технологического отверстия Купера шарахнут по десантникам пулеметные трассеры. Второй готов принимать груз. Вначале ему подают сверху маленькие водометные движители. Потом спускается еще человек помогать в креплении. Ну, вот теперь осторожно грузится по-прежнему запаянные в пенопласт заряды. Три штуки. Это предел грузоподъемности плавательного средства. Заряды спускает последний носильщик отряда Захар Кисленко. С таким весом он, в принципе, может действовать без лебедки. Однако лучше подстраховаться. Электропитание его панциря на последнем издыхании. Отключено все лишнее, включая аппаратуру микроклимата. Так что, несмотря на основанные на памяти металла усилители рук, он потеет больше, чем в бане. В перерывах, когда внизу надувается следующая лодка, Захар отключает и остальные узлы. Еще не хватало бросить тут половину груза только из-за того, что не дозарядились батареи. В общем, лодок 5. Но ведь они должны вывести не только груз, а еще людей, причем даже мертвых. И все умершее спецоборудование. Неизвестно, когда здесь появится ФБР, однако в недрах Фенемора Купера не должно оставаться ни одной вещи, могущей идентифицироваться с применением высоких технологий. Все-таки украдены атомные заряды. По следу будут идти очень и очень долго. Но пока все мечтают оторваться хотя бы на первом этапе. Каждая дополнительная секунда на учете — последним в лодку садится Кашкарев. Он устанавливает на выходе два пластиковых сюрприза. Феликс не спускается по тросу и даже не прыгает. Он просто шагает и попадает на место. Пока производилась погрузка, воды в канале значительно прибавилось. Видимо, там, выше по течению, а следовательно и в океане, за 40-50 километров в стороне, все получилось окей. «Лиза! Победительница линкоров!» Вот какой слоган внезапно рождается в голове Минакова. Он улыбается, но никто не замечает этого сквозь забрало. И правильно. Им еще надо проскочить под корпусом, мимо чудовищных винтов, обогнуть брошенные людьми буксир и пройти через разрушенный шлюз под пулеметами Купера. Требуется плотная дымовая завеса. И они готовят припасенные и до сей поры не утерянные шашки.